Глава 4. Поезд размеренно постукивался членениями рельс. За окном проносились окрасившиеся золотом деревья, среди которых время от времени попадались сжатые или сжимаемые прямо на глазах поля. Можно было бы полететь и самолетом, но времени этим самым жуй. А моя помощь в битве за урожай соотечественникам нужна только в виде играемых по радио и из проигрывателей песен, которые, как известно, строить и жить. В поезде хорошо. И риска меньше, и комфорт выше, и в окно позалипать можно. Последний тучный год. Дальше, как говорил мудрый Каа, грядет великая сушь. Что ж, нас это устраивает. Урожай этого года будет привычно рекордным, и его не сгноят от недостатка хранилищ, аккуратно сохранив будущее. После этой уборочной кампании мои сельхозпредприятия временно переходят на посадку проса. Этот древний злак прекрасно переживает плохие времена, давая нормальный урожай. Разъяснительные работы с народом проведем, но своротить не будут. Это же, в конце концов, не лебеда, а нормальная крупа. Товарищи-азиаты собираются засеять свободные от более привычных растений горные районы южноамериканской крупой киноа. Судя по экспериментам, которыми весь сельхозсезон занимался мой друг Юра, растение приживается и дает урожайность около 20 центнеров с гектара, что просто офигеть, как круто, учитывая, что раньше в этих местах росли только сорняки. Когда засуха пройдет и с базовыми культурами станет получше, развернем кампанию в пользу киноа, она ведь и вправду полезна, что приведет к росту спроса и повышению цены, будет нашему экономическому блоку еще одна валютная река. Закрасив на поделенные на капиталистические и социалистические страны карте мира всем известный сапожок, я поделился с зашедшей в гости, одетой в белый с ромашками сарафанчик и собравшей рыжую копну в конский хвост Олей. «Смотри, совсем чуть-чуть дожать осталось». — Очень интересно, — соврала она. — Пойдем лучше в теннис поиграем. — Пойдем, — смиренно согласился я, и мы вышли в коридор. Войны, конечно же, не случилось, кому оно надо, но пиндосы навалили санкции Советскому Союзу. Самая заметная кара — запрет продавать нам зерновые, которых за последние полгода мы и так не покупали. Параллельно начали смягчать санкционный режим в отношении Северной Кореи. Теперь им можно продавать металл за валюту. Пытаются, так сказать, посеять зерно раздора между нами. Но фиг там плавал. Мы от такого только крепчаем. А товарищ Ким не идиот, чтобы вестись на такую простенькую разорку. Но рудники и плавильни пашут без выходных в 3 смены, чтобы успеть воспользоваться благоприятным моментом на максимум. Поговаривают и о снятии санкций с Китая, но тут намного сложнее. Злополучный запуск ракеты до сих пор жив в памяти. В самой Италии все хорошо. Настолько, что как будто ничего особо не изменилось. Национализация на жизненно важных предприятиях там проводится, но очень аккуратно, согласно 25-летней дорожной карте на выкуп долей у иностранных собственников. У своих просто добавляют государева человека, советы директоров и их аналоги. Теперь это не частные предприятия, а кооперативные. Да, прибыль капиталиста от такого просаживается. Зарплаты и социалочку, будь добр, обеспечивай. Но в Италии и раньше социализма хватало, так что большинство стерпело и согласилось жить по-новому. Нестерпевшие будут пользоваться той же дорожной картой по выкупу государством их собственности. Санкции на Италию тоже навалили, но гораздо меньше, чем ожидалось. Толкать их в наши коммунистические объятия гегемон не хочет. Надеюсь, что итальянцы одумаются и позволят воинским контингентам вернуться на свои земли, а флоту в территориальные воды. Позавчера мне на глаза попался некролог, посвященный Генри Киссинджеру. К огромному моему удивлению, этот опасный вражина совершенно случайно помер во время дипломатического визита на саммит ОПЕК, где на него свалилась тяжелая люстра. Разве это не очередное доказательство Бога спасаемости? Нефть уже по 4 бакса в мире торгуется, и дальнейший рост неминуем. Словом, все идет замечательно. Перед отъездом я записал целый цикл роликов, в которых комментирую президентскую гонку в США. Разбираем предвыборные речи политиков, которые все как один грозятся нарастить присутствие в Тихоокеанском регионе и как следует взяться за помощь Израилю. Единственное различие в том, что кое-кто обещает субсидии американским фермерам. Санкции на зерно в этом ключе всего лишь попытка насытить жратвой внутренний рынок. Ждем по возвращении свежую пачку предвыборных речей с воплями о том, что некий С. Ткачев пытается вмешаться в святые демократические выборы. Часть моих передач просачивается в американский телеэфир, а по соцблоку Европе и примкнувшей Японии их крутят в еженедельном режиме. Настолько всем нравится. Наш соли-тур начнется привычно с Польши. Далее поедем в ГДР и двинемся южнее, в Чехословакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Югославию и Албанию. Программа плотная, ни одного свободного дня. Если не концерт, то встреча с комсомолом, походы в телевизор и лекции в университетах. Говорить буду то же, что и всегда. Бла-бла, один пояс, один путь, бла-бла, загнивание, бла-бла, не ведитесь на факторы внешнего воздействия. Девятка не исключает провокации, поэтому все, кто придет на меня посмотреть, будут нещадно шмонать, а перед нашим солей поездом едет другой, очень особенный, целостность путей проверяет. По маршруту следования выставлены патрули, а ночевать будем в посольствах. Еще перед отъездом успел отснять полчасика «Звездных войн». Торопиться некуда. Вернусь и примемся за павильонные съемки. Их в фильме большинство, так что время, года и погода по боку. Вилочка с нами не поехала. После мирового успеха «Поющих в терновниках» ее взяли в Союз писателей и отправили в тур по капстранам встречаться с читателями и рассказывать о прелестях социалистической культуры. Немного грустно без свадебного путешествия, но на пару дней в тайгу мы в поход выбрались, а напутешествоваться по-крупному еще успеем. Есть и неприятный момент в виде снятия кучи санкций с Кубы. Нет, Фидель-то оно прям хорошо, но Сахарок мне перекрыли, теперь в Америку уходит. Фигня. У нас и своего навалом, так что леденцы продолжают уезжать азиатским детям, но ситуацию в Кремле считают напряжной. Слава богу, что наши курорты никто трогает и не тронет. Сюрреализм. На этой части пляжа загорают наши колхозники, а вон на той американские богачи. Последние едут неохотно, предпочитая более стабильные Гавайи. Но любителям адреналина Куба нравится. Тут же страшные квуняки, оно как съедят. Ух, бодрит. Словом, Фидель теперь у нас мужик многовекторный и пользуется расположением обеих сверхдержав. Будем надеяться, что это послужит улучшению уровня жизни простых кубинцев. Нужно же хоть какой-то плюс увидеть. До конца Куба от нас не уйдет, вряд ли. Товарищ Кастро мужик умный, вроде как все понимает и не обольщается. Переместившись во вторую половину спецвагона, здесь у нас спортивные снаряды, встали по разные стороны теннисного стола, и Оля предложила. «Камень, ножницы, бумага?» «Давай», — согласился я. «Камень, ножницы!» — начала на отсчет, и тут вагон тряхнуло, заскрежетали тормоза. Рухнувшись на пол, нас немного потрясло, и все стихло. Дверь открылась, и заглянувший дядя Семен проинформировал. «С рельс сошли, разбираемся». Поднявшись на ноги, я помог встать Оле. Она запуталась в упавших на нее скакалках и посмотрела в окно, показывающее пограничный столб. «Я тоже тебя терпеть не могу, Европа».